И в окне опять возник обычный день с пыльным солнцем и воробьями в тополиных ветках. Яшка обернулся, оскорбленно, яростно. «Почему у него отняли такое?» «Больше пока нельзя», — объяснил большой белый шар. «Я и так переборщил. Ты уже начал проникать, а это запрещено до возрастания. Потерпи». Яшка опять сел на диван и молчал, оглушенный, тоскующий по только что открывшейся вселенной. Большой белый шар снова присел рядом. «Ты видел, сколько радости и загадок тебя ждет? Разве можно от этого отказаться?» «Нет, не в силах был белый шарик отказаться от этого. А от Вильсона?» Большой белый шар заговорил опять. «Сколько всего у тебя впереди, Астасик? Ты станешь большой звездой и просто забудешь про него». «Нет», — Яшка мотнул кудлатой головой, — «не хочу». «Ну, не хочешь, не забывай. Твое дело». Большой белый шар понимал, что одержал победу в главном. Одна из желтых тетушек ласково предложила. «Когда ты станешь большим, сможешь завести детей, шарики планеты. И если захочешь, разведешь на них сколько угодно мальчиков. И дружи с ними сколько вздумается. Энергии почти не понадобится, потому что они будут под боком». Яшка посмотрел на нее мокрыми злыми глазами. «Скажете тоже. Все равно ни один из них не будет Вильсон». «В конце концов, это невыносимо. Дался он тебе», — не выдержала другая тетушка. «Не надо», — строго сказал большой белый шар. «Мы и так обо всем договорились. Не правда ли, малыш?» «Да», — прошептал Яшка. Он понимал мысли большого белого шара. Тот знал, что белый шарик после возрастания неизбежно забудет своего друга Вильсона. И сам Яшка это знал. Пряча последнюю надежду, он попросил нерешительно, негромко, не похоже на прежнего ершистого Яшку. «А можно мне туда еще один раз? Последний?» «Ни в коем случае!» — вскинулись желтые тетушки. Но большой белый шар отозвался добродушно и понимающе. «Последний раз можно. Попрощаться. Только дай слово, что ненадолго».